Ошибка, так сказать, в объекте. Вот именно, горячо произнес Виктор Сергеевич. Вчера я снова допросил Лещенко. Преднамеренно заговорил о спорте. Он прямо слинял с лица. Но что тому причиной, вернее, кто? Вот этого я так и не смог добиться от него. Что касается Ватутины, она случайная жертва. Почему, я уже объяснил. Трюк с шампанским, уход к врачу — это Лещенко специально. Агеев замолчал. «Еще вопрос, — сказал я, — когда, по-вашему, он подсыпал яд в горилку с перцем?» «Пока не знаю», — признался следователь. «Это очень важно», — подчеркнул я. «Вспомните, он и в поезде предлагал своим попутчикам выпить горилки. Если она была уже отравленная, то ваша версия не выдерживает никакой критики. Карасик далеко не спортсмен», — усмехнулся я, «не говоря уже о Ватутиной». «Понимаю, Захар Петрович», — согласился следователь. «Этот момент самый слабый». Я видел, что Карапетян не терпится вставить свое слово и попросил высказать свои соображения. «Не могу опровергать или поддерживать Виктора Сергеевича. Замечу по поводу того, почему Лещенко решил пить шампанское. Понимаете, он пьяница, вернее, страдает запоями. Для такого человека самое страшное начать. Потом невозможно остановиться. Лещенко прекрасно знает эту свою слабость. В поезде он тоже пил только шампанское. Для чего же тогда взял горилку с перцем, а?» — спросил следователь. «По привычке», — сказал старший лейтенант, — «чтобы в поезде не скучать». «Но ведь две бутылки», — подчеркнул Агеев, — «если запойны, загудит надолго». «Он купил одну. Другую купила ему жена», — напомнила инспектор. «Тоже мало логики», — вздохнул следователь. «Берет с собой водку и не пьет». «Знаете, Захар Петрович, я вот думаю, может, он приготовил яд для себя? Помните, Ватутина сказала, что у него семейная драма?» «А убил других?» «Непонятно. И для чего ехать к морю, когда можно и дома?» «Сразу не решался, а уж в санатории после стычки с Ивановым и Вачнадзе использовал припасенное для себя в порыве гнева». «Семейная драма», — повторил я, — «а не могла ли подсыпать яд в горилку его жена?» «На месте в шостке отравить мужа было вернее», — сказал следователь. «А тут риск убить еще и других людей, совершенно неповинных». «А что, если яд в бутылку попал на винно-водочном заводе?» — подала голос Карапетян, внимательно следившая за нашей беседой. «Ну, это уж совсем невероятно», — развел руками Агеев. «Я только в качестве предположения», — сказала Кармия Тиграновна. «Вспомнила, в литературной газете статья была. Один оператор на ЭВМ специально ввел в машину программу с ошибкой. Многим попортил нервы, да и урон большой нанес». «Зачем ему это было надо?» — удивился следователь. «Посчитал, что обидели его на службе, отомстил». «Ну что ж», как бы подытожил я наше совещание. «Сейчас самая важная задача — проследить путь этих двух бутылок с горилкой. В каких местах и руках они побывали? Вы со мной согласны?» «Если наш дорогой инспектор возьмет на себя труд отправиться в шостку», — сказал Агеев. «Выйду сегодня же», — с готовностью ответила Карапетян. «А я хотел бы еще раз допросить Лещенко и Ватутину», — поднялся следователь. «Есть семейные драмы тайные. Их скрывают от друзей, близких, даже ухитряются держать в неведении соседей, и всем, кажется, живут, любя, в благодати и согласии. Неустроенность в семье Лещенко не была секретом для окружающих. В этом Кармия Тиграновна Карапетян убедилась с первых своих шагов в шостке. Даже участковый инспектор знал, что Лев Митрофанович и его жена Лариса не живут одной семьей, а только сосуществуют. Более определенно по этому поводу высказался старший брат Лещенко Дмитрий, которого в первый же день разыскала Карапетян. Они встретились в больнице, где Лещенко-старший работал анестезиологом. Инспектор Угрозовский и Дмитрий Митрофанович расположились на скамейке в укромном уголке больничного двора, похожем на парк. «Лёва помешался на Ларисе, когда еще учился в институте», — рассказывал врач. «Не пропускал ни одного соревнования, на котором она выступала. По ночам торчал под окнами ее дома». «Каким видом спорта она занималась?» — спросила Карапетян. «Плаванием. Когда брат окончил институт и поступил работать, он сделал ей предложение. Лариса отказала. И все-таки он продолжал ходить к ним домой. Кажется, только на третий раз она согласилась стать его женой. Короче, добился своего. Как говорят, не мытьем, так катаньем. Через 7 месяцев у них родилась Маечка. Девочка славная, ничего не скажешь. Лева в ней души не чает. 3 года Лев и Лариса прожили вроде спокойно. А потом началось». Лещенко замолчал. Воспоминания, видимо, были не из приятных. «Разлад в семье?» — осторожно спросила Кармия Тиграновна. «А лада, по-моему, никогда и не было», — грустно ответил Дмитрий Митрофанович. «Мне до сих пор непонятно, почему Лариса вышла за брата, ведь знала, что не любит его». «Из чего вы это заключили?» «Я врач, Кармия Тиграновна, и то, что рассказывал мне Лёва, указывало на это. Брат был с вами откровенен? Мы очень дружили и дружим. Понимаете, однажды Лев признался, что как женщина Лариса к нему холодна. Он страдал, начал пить, но любил ее по-прежнему. Может, у нее такая конституция? Встречаются ведь женщины такого типа, фригидные». «Это вопрос спорный», — сказал Дмитрий Митрофанович. «Хотя действительно есть женщины, равнодушные к половой близости по отношению к любимому мужчине. Но к Ларисе, я уверен, это не относится. 2 раза она уходила от Лёвы, жила с другим». «Кто он?» «Ее бывший тренер». «Может, у Ларисы к нему, так сказать, только духовное влечение?» «Если бы», — печально усмехнулся Лещенко-старший. «У меня есть сведения, не буду говорить, кому Лариса признавалась, тот тренер для нее самый лучший мужчина на свете во всех отношениях». «И Лев Митрофанович знает об этом?» «Догадывается. Я тоже намекал ему, говорить прямо не решился, щажу его чувства». «Почему же Лариса не уйдет к тренеру совсем? Он женат». «Я как-то задал ей такой вопрос, она попросила меня не вмешиваться». «Что за человек Лариса?» «Самое удивительное, ее нельзя назвать корыстной, подлой, немного безвольной, немного самолюбивая. А этот тренер, вы его знаете?» «Знаю». «Что он из себя представляет?» «Не могу быть по отношению к нему беспристрастным», — мрачно произнес Лещенко. «Понимаю. И все-таки...» «Послушайте, Кармия Тиграновна, какая совесть может быть у человека, когда у него роман с замужней женщиной, а он к тому же еще имеет наглость бывать у нее в доме, встречаться с ее мужем, играть с их дочерью?» — не сдержался анестезиолог. «Простите, Дмитрий Митрофанович, здесь вина и вашего брата», — заметила Карапетян. «Что, он тоже безвольный? Лёва тряпка лишь по отношению к Ларисе. Любовь, понимаете, ослеплённы и оглушённы своей страстью. Это уже похоже на мазохизм. Может, ему нравится истязать себя». «В каком смысле?» «Брат почти все время находится в состоянии стресса. Но такая жизнь хорошим не кончается. Лёва сопьется или, в конце концов, что-нибудь сделает с собой, если не сойдет до этого времени с ума».